Глава 31. Глаза Танатова, Нелли так и не определилась, как же называть каменщика, Михайловым, Танатовым, либо же Игнотусом, бегали уже не так быстро. Теперь то походило на обыкновенную манеру, с коей человек озирается по сторонам в незнакомом ему месте. «Где я?» — хрипло спросил каменщик, словно и впрямь еще не видал помещения. — Все там же. Отец Модест, взявши стул, уселся напротив него. — Куда ушли те другие? Каменщику было словно бы тяжело говорить. — Я лишился чувств от ваших угроз? Вы все ж не дерзнули меня пытать? Мы никого не пытаем. Здесь не капитул тамплиерской системы строгого наблюдения. Брезгливо поморщился отец Модест. Здесь даже не висмарская ложа трех львов, из коей он выполз. Нет, Игнотус вскочил, я не мог, не мог. Могли. Лицо отца Модеста было холодным и недобрым. Никогда Нелли таким его не видала. Еще холоднее был его голос. Как я в раз не догадался! Игнотус застонал, вернее, даже заскулил собачонкою, подшипшей лапу. То был не кат, а магнетизер. Зеркала действуют, словно блестящий шар, да небось сильней. Вот уж воистину гуманистический способ. Мы себя к господам-гуманистам не причисляем, однако, как оно водится всегда, мы человечнее гуманистов. Теократы! Игнотус боязливо повертел головою на неподвижных, точно изваяния монахов, стоявших от него по обе стороны. Целое гнездо, а мне никакой радости, что был я прав, он их здесь предполагая. Напротив того, искал на вашу голову, а нашел на свою. Что ж вам теперь ведомо? Да все, что надобно для безопасности. Но мне нужно еще кое-что. То, что можно открыть по доброй воле. Так с какой же радости я стану откровенничать? Нечто мало меня тут выпотрошили без того, — огрызнулся каменщик. С какой стати я буду говорить по доброй воле? Да просто так. Отец Модест усмехнулся. Человеки, совлеченные на черную стезю, мне всегда любопытнее, чем самая нечисть. Но им ведь иной раз и хочется напоследок откровенности. Собственная тьма порою тяжела для самой черной души. Вас же заставили идти по черной стезе, прежде чем вы научились ходить, и бредете уже лет 40. — Больше, — неожиданно ответил Игнотус. — Я родился ведь в 623-м годе. Нелли охнула. Этому заморышу более 1000 годов? Разве можно такое? Он ведь не демон, а человек. Вот уж должно быть сильное колдовство тут замешано. Он разумеет, год 1741-й. — засмеялся Росков. Нелли, люди не живут так долго даже с помощью нечисти. Нелли обиделась. — Откуда ж ей знать, что значит это глупое «Анно ординис»? За 3 месяца перед смертью Вольтера триумфировали в Париже. Отец Модест, словно утративший вдруг интерес к Танатову, повернулся к Роскову. — Отец ваш не упоминал ли о том, Филипп? Я был изрядно юн, — с живостью отозвался Росков, и в голосе его зазвучала печаль воспоминания. Однако ж, хорошо помню сей март. Отец не просто говорил о том, он сам ходил смотреть на сие неистовство и меня брал с собою. Сперва мы были в академии, где все ученые-мужи вышли Вольтеру навстречу и единодушным восклицанием посадили того на должность директора. Затем вся лютеция перетекла в театр, на подмостках коего шла трагедийка Ирена. Я чуть челюсть не сломал от зевоты, однако ж весь зал, к моему изумлению, рукоплескал беспрестанно. «Неужто всем так нравится?» — недоуменно вопросил я отца. «Толпа никогда не судит произведение художественное по истинным достоинствам», — отвечал он. «Погляди на сих собравшихся. Они присвояют лжецу имя божества. Могут ли они не восхищаться, когда так разогревают друг дружку?» Глупцы восхищаются фразою «мненье ваше мне противно, но за право ваше его выразить я пожертвую жизнью». Казалось, отец Модест и Филипп вовсе забыли про Игнотуса и говорили теперь между собою. Вот и теперь отец Модест адресовался только к Роскову, но помимо абсурда в ней самой заключенного и тут есть ложь. Обожание общественное вынудило слабое правительство к немыслимому указу. Запрет был наложен печатать все, что Вольтеру предосудительно быть может. Что ж, сей родитель свободы вознегодовал на подобную привилегию? Как бы не так. С радостью ухватился за ножницы для стрижки мыслей. После того, как мадам Вестрис с мсье Бизаром, исполнители главных ролей, увенчали лаврами и Вольтера, и бюст его на подмостках живоодруженный, толпа потребовала факелов и словословия, проводила карету Вольтерову до самого дому, продолжал вспоминать Росков. «Запомни сей позор, дитя мое!» — молвил отец. — Ежели грядут великие бесы, Париж сам взлелеял сегодня их всходы. Не скажу, что легкомыслие — единственный виновник, есть руки, что сеют дурные семена, но отчего так мало рук, что готовы их выполоть? Взгляни на того человека, что швыряет вверх свою шляпу. Вот он уж ее теперь не достанет обратно. Филипп, ведь сей франк. Взгляни, как белокуры его волоса. Вот что хуже всего. Между тем, вместо иконы в вольтеровском дому висел собственный его поясной портрет редкостно дурной работы. Говорили даже, что малевал его рисовальщик трактирных вывесок. И, правду сказать, был он писан на досках, а не на холсте. Впрочем, быть может, в досках-то и дело. Иконы на них писали. А на смертном же одре, когда мы вкушаем святые дары, он с жадностью ел из-под себя собственное, свое. Эх, я не путевый. Тут ведь Нелли. Чего ел Вольтер на одре? Нелли тотчас встряла. «Не могу припомнить, наверное. Нелли, — замялся отец Модест, — сдается, то были краденые леденцы. У кого ж он мог их украсть умираючи? — усомнилась Нелли, косясь на Роскофа. Тот, фыркнувши не хуже лошади, зажимал себе рукою рот. «Над чем вы смеетесь, глупцы?» Гневливо взметнувшийся голос Игнотуса поднялся до фальцету. Разве вы видали чудеса своего Бога? Хождение по водам, мироточение икон, исцеление слепорожденных? Священник, видал ли ты хоть одно чудо из тех, о коих пишут в житиях?